Глава вторая. До сегодняшнего дня я ни разу даже не задумывалась, что мне придется столкнуться с чем-то необъяснимым, с тем, от чего ужас овладевает телом, и хочется бежать без оглядки на здравый смысл. И тем не менее я делаю это. Прямо сейчас бегу от того, что разум не хочет воспринимать как реальность. Выбегаем в большой холл. Девушек, встретивших нас с Британи, уже нет, зато коробка с ключами от машин стоит на небольшом столике. Именно возле нее останавливается один из приятелей Лео и начинает нервно перебирать содержимое. «Дэнни, мать твою, что ты делаешь?» — кричит третий, самый низкорослый из всей компании, нервно озираясь по сторонам. «Заткнись, Честер, я ищу ключи от своего пикапа», — сообщает тот и быстро оглядывается в сторону кухни. Стараюсь успокоиться, но грохот от ударов по стеклянной двери равен бесконечным щелчкам по нервной системе. А бешеный ток крови в ушах не способствует самообладанию. «Да забей ты на свою грёбаную машину! Хватай ключи от любой!» — орёт все тот же парень. «Надо валить отсюда, пока все не стало по-настоящему херово!» «По-настоящему? А сейчас, по его мнению, все в порядке?» «Эмили...» Лео дергает меня за руку. «Ты на машине?» Трясу головой, глядя сначала на парня, а потом в коробку с ключами. Там я замечаю неоново-розовый брелок, принадлежащий Британи. Но поступить еще хуже, забрав ее машину, я не могу. «Нет, я приехала с подругой». «Какая у нее машина?» — тут же спрашивает он. «Мазда». Без зазрения совести лгу я. «Не вижу тут брелока ни от одной Мазды», — бросает Лео, глядя в коробку. «Похоже, твоя подружка свалила». Хотела бы я, чтобы это действительно было так. И я от всей души надеюсь, что Брайан сумел вытащить Брит и увезти ее отсюда на своей машине. Мы же зря тратим время. Словно прочитав мои мысли, Лео склоняется над коробкой и хватает первые попавшиеся ключи, в то время как его приятель Дэнни, громко чертыхаясь, пытается найти нужные ему в оставшейся куче. Невообразимый грохот со стороны кухни заставляет нас действовать. Лео больше не нужно тащить меня за руку. Теперь я бегу самостоятельно, потому что желание убраться из этого дома, да и в целом из этого кошмара, невероятно велико. Вчетвером выскакиваем на улицу и бежим вдоль вереницы выстроившихся машин. Лео жмет на кнопку брелока, чтобы понять, к какому вообще автомобилю нам направляться. Оглядываюсь, замечаю, что в нашу сторону бегом направляются захваченные неизвестными существами люди. Они как раз обегают дом с другой стороны. «Быстрее!» — в панике кричу я. Лео ускоряет шаг, продолжая силой жать на брелок. Двое его друзей бегут сразу за нами. Крепыш, который до этого ругался на оставшегося в доме Дэнни, вновь кричит себе за спину. «Дэнни, мать твою, шевелись!» На секунду оглядываюсь, но тут же жалею об этом. Толпа захваченных отрезает от нас выбежавшего из дома парня. А через секунду они всем потоком набрасываются на него, сбивая с ног. До ушей долетает крик, наполненный неизбежностью и страданием. От ужаса происходящего волоски на руках встают дыбом. Бесконечные волны мурашек заставляют передернуться всем телом. Бегущий рядом Честер громко матерится, но даже не думает возвращаться, чтобы помочь другу. Еще несколько минут назад я думала, что мне никогда в жизни не было так страшно. Я ошибалась. Сейчас ужаснее. Несусь дальше и уже не вижу, что происходит с несчастным Дэнни. Но, судя по его крикам, я вряд ли захочу об этом узнать. «Сюда!» — кричит Лео и сворачивает налево, останавливаясь рядом с огромным черным Фордом, который, наконец, подал сигнал. Вопли Дэнни стихают, и я не знаю, хорошо это или плохо. В первом случае парень мог отбиться и уже спешит к своей машине, а во втором — не хочу об этом думать. Но в тот момент, когда я забираюсь на заднее сиденье автомобиля, не сдерживаюсь и оборачиваюсь. Лучше бы я этого не делала, потому что все плохо. Очень-очень плохо. Несколько сошедших с ума людей все еще склоняются над телом парня, остальные несутся в нашу сторону, издавая при этом отвратительные звуки. И провалиться мне на этом месте, если лица и одежда большинства из них не покрыты кровавыми пятнами. Захлопываю за собой дверцу и с силой жму на кнопку блокировки. В этот же момент оживает двигатель. Лео, севший за руль, сдаёт назад настолько резко, что я едва удерживаюсь, чтобы не завалиться на рядом сидящего Честера. Водитель выруливает на подъездную дорожку и несется к воротам. Толпа и не думает сдаваться, продолжая погоню. Но, к счастью, со скоростью автомобиля преследователям не тягаться. Как только покидаем пределы поместья, достаю телефон и звоню Британи, но это бесполезно. Меня постоянно перебрасывает на голосовую почту. Оставляю короткое сообщение для подруги, прося перезвонить мне как можно скорее, и игнорирую входящий звонок от папы. Знаю, он будет волноваться, но если я отвечу ему в таком состоянии, в котором нахожусь сейчас, он будет волноваться еще сильнее. Ставлю телефон на беззвучный и, вцепившись в подголовник водительского сиденья, смотрю в окно. Чувствую, как сердце колотится, и вижу, как дрожат руки, мертвой хваткой вцепившиеся в обивку. Стараюсь дышать как можно глубже, чтобы хоть как-то успокоиться, но паника и не думает никуда уходить. Что, черт возьми, происходит? На нас напали инопланетяне? И что это вообще за странные существа? Откуда они взялись? Хотя это-то как раз понятно. Я более чем уверена, что всему причиной внезапно появившийся столб света. Авария на стадионе Реншоу. Ага, как же. Где полиция? Военные, войска, в конце концов. Почему никто ничего не делает? Очевидно, властям понадобится время, чтобы собрать людей для борьбы с непонятной напастью, но не станет ли слишком поздно? Думать об этом не хочется, но мрачные мысли не спешат покидать мою голову. Смотрю по сторонам, но дорога, ведущая из богатого района с его малоэтажными особняками, остается практически пустынной. Кроме машины, что мы бесцеремонно угнали, я вижу еще пару автомобилей, но они, наоборот, мчатся нам навстречу. Минут 10 едем в полнейшем напряжении. Я молчу, а вот парни, не стесняясь в выражениях, обсуждают произошедшее и выдвигают множество гипотез. И их теории одна безумнее другой. От всемирного заговора до атаки инопланетян. «Эмили?» Внезапно зовет меня Лео, и я, встрепенувшись, выныриваю из потока своих мыслей. «Где ты живешь?» На автомате называю свой район, и парень, сидящий на пассажирском, его имени я не знаю, присвистывает. «Это на другом конце города!» Эти слова ясно дают понять, что вести меня домой они не собираются. И что делать? Вызывать такси? Но приедет ли оно вообще? Какой абсурд. Похоже, придется все-таки звонить папе и просить, чтобы он забрал меня. Дорога плавно сворачивает вправо. И тут же все эти мысли мгновенно исчезают из головы. Лео резко тормозит, едва не врезавшись в одну из машин, стоящей последней в огромном заторе, образовавшемся на всех четырех полосах. А вокруг творится самая настоящая паника, которую управляет разразившийся хаос. Множество людей бегут в одном только им понятном направлении, захваченные, которых хватает и здесь, словно одичавшие набрасываются на все, что движется. «Мать твою!» — ругается Лео, а после сразу командует. «Из машины все, живо!» Непослушными пальцами несколько раз дергаю за дверную ручку, но она не поддается. Не сразу соображаю, что нужно нажать на кнопку разблокировки. Кое-как открываю дверцу, почти вываливаюсь наружу, и в первое мгновение теряюсь. Куда бежать? Что делать? Мне нужно добраться домой. Папа обязательно придумает, как быть. Лео и его друзья бегут вниз по улице. Бросаюсь за ними следом. Мне тоже надо именно в ту сторону. Довольно быстро отстаю, потому что мне никак не тягаться со спортсменами, которые тренируются каждый день. Хорошо хотя бы, что я надела балетки. На каблуках мне бы далеко не убежать. Парни отрываются от меня на приличное расстояние. И внезапно на бегущего последним Честера из окна второго этажа ближайшего здания прыгает мужчина, который мгновенно со стервенением вгрызается ему в шею. Парень орёт, чем привлекает внимание своих друзей. Они быстро возвращаются и дружно скидывают с него сошедшего с ума мужчину, но тот упорно продолжает нападать. Бросается на Лео. Парень силой бьет в центр окровавленного лица. Нападающий отлетает на добрые пару метров и приземляется неподалеку от пробегающей мимо меня. К моему ужасу, захваченный тут же вскакивает на ноги и бежит за мной. Вскрикивая, ускоряю шаг и проношусь мимо парней. Сумасшедший вновь накидывается на Честера, без чувств лежащего на земле. Из раны на его шее фонтаном хлещет кровь. Возможно, по этой причине он и потерял сознание. Лео бросается на помощь, но приятель оттаскивает парня в сторону, что-то при этом крича ему прямо в ухо. Пока сумасшедший занят отрыванием кусков плоти от крепыша и их поеданием, мы уносим ноги все дальше и дальше. Меня мутит от увиденного, но паника не дает остановиться и изо всех сил борется с бунтующим желудком. В голове набатом бьет одна единственная мысль — бежать. Бежать как можно быстрее. Сворачиваем на широкий проспект, и я едва подавляю стон. Здесь народу оказывается еще больше. Какофония разнообразных звуков оглушает. Отовсюду слышны крики, плач, гудки автомобильных клаксонов и клёкот. Проклятый клёкот, издаваемый захваченными. Радует только одно. Если при таких условиях вообще что-то способно радовать. Чёрных существ, что залезли в тела людей, в небе больше нет. Моё внимание привлекает надрывный детский крик, доносящийся откуда-то справа. Поворачиваю голову в том направлении и едва не спотыкаюсь, когда вижу мальчика лет 4. Он сидит прямо на земле рядом с серым седаном, его дверцы оказываются распахнуты. Ребенок, захлебываясь слезами, зовет маму, а прямо напротив него, метрах в 3 на земле, без сознания лежит женщина, на нее напала захваченная. Непонятно, которая из женщин является мамой ребенка, но ни одна из них сейчас не способна успокоить мальчика. «Нужно ему помочь!» — кричу я, обращаясь к Лео и его другу. Лео быстро смотрит в указанном направлении. По его совершенно дикому взгляду понимаю, парень в шоке. Он только что бросил друга на растерзание другому человеку, который совершенно съехал с катушек. «Нет!» — Лео отрицательно трясет головой. «Каждый сам за себя!» После этих слов парни бросаются бежать еще быстрее, я же останавливаюсь. Во-первых, мне за ними не угнаться. Во-вторых, я больше не могу бежать, силы закончились, как и способность нормально дышать. А в-третьих, я не могу бросить ребенка. После того, как сошедшая с ума женщина разберется со своей жертвой, она может решить наброситься на него. Мальчик верещит так, что привлекает внимание всей округи. Захваченная просто не может его не заметить. Быстро оглядываюсь по сторонам, и после того, как убеждаюсь в том, что на меня никто не собирается нападать, спешу в сторону ребенка. Склоняюсь над ним и пытаюсь объяснить, что хочу помочь, но мальчик вообще никак не реагирует на меня, продолжая заливаться слезами и имитировать сирену. Об этом я как-то не подумала, как и не подумала о том, что вообще буду с ним делать. Я за свою-то безопасность сейчас не могу ручаться, не то что за благополучие другого человека, который беззащитнее меня. Бросаю быстрый взгляд в сторону женщин, подхватываю ребенка на руки и спешу прочь. Мальчик реагирует хуже, чем я рассчитывала. Он начинает вопить сильнее прежнего и вырываться из моих рук. Не думала, что дети настолько тяжелые и удивительно сильные. Едва не роняю его на землю и кричу. «Прекрати!» Не помогает. Ему плевать на мои просьбы. Едва успевают скачать в сторону, когда мимо нас, прямо по тротуару, проносится полицейская машина с включенной мигалкой и сиреной. Она проезжает 3 метра и резко тормозит, отчего ее слегка заносит. Дверца распахивается, и из автомобиля показывается молодой коп, на вид ему лет 25, в званиях я не разбираюсь. Полицейский выхватывает пистолет из кобуры на поясе и направляет его на меня. Замираю, не в силах поверить, что это происходит со мной. «Это ваш ребенок, мисс?» — спрашивает коп. «В творящемся хаосе его интересует именно это?» «Нет». Честно отвечаю я и указываю в том направлении, где подобрала мальчика. Его мама одна из них. Коп смотрит туда, не сводя с меня оружие. Опускаю ребенка на землю, но крепко держу его за руку, которую он усиленно пытается у меня отобрать. Глаза полицейского расширяются. Он переводит пистолет куда-то мне за спину, отчего мне становится до невозможного жутко. «Быстро в машину!» — командует он. Резко оборачиваюсь, чтобы посмотреть, что творится за спиной. Но лучше бы я этого не делала. В нашу сторону несется та самая захваченная, то ли мать мальчика, то ли нет. С ее подбородка капает кровь, зубы оскалены, что делает ее похожей на зомби из плохого фантастического фильма. А вот глаза совершенно безучастны, будто сумасшедшие наплевать на все вокруг. «Мэм, не двигайтесь, или я буду стрелять!» Кричит коп, пытающийся сохранить хладнокровие, что выходит откровенно плохо. Да он рехнулся, если он и правда думает, что сможет договориться с этой особой. Она, естественно, никак не реагирует на приказ и продолжает стремительно сокращать расстояние. Коп стреляет, попадая ей в ногу. От неожиданного и довольно громкого хлопка выстрела вскрикиваю и непроизвольно выпускаю руку ребенка. Он тут же срывается с места и бежит к захваченной с громким «Мама!» Так значит, она его мать. Сумасшедшая, будто не замечает того, что из раны на ноге хлещет кровь и будто не чувствует боли. Она бежит к мальчику, уже тянет руки в сторону ребенка и открывает рот, из которого доносится громкий клёкот. И выглядит она вовсе не так, будто собирается обнять своего сына. Видимо, до копа доходит, что дело дрянь. Он громко ругается, после чего вновь жмет на курок. Зажимая уши и с ужасом смотрю на женщину. Пуля попадает четко ей в голову. Мгновение ничего не происходит. Только тонкая алая струйка стекает по лбу и ниже по лицу. Синева молниеносно исчезает с белков ее глаз, и они вновь становятся естественного цвета, а яркость радужки меркнет. И вот глаза женщины становятся среднестатистического карего цвета. Жертва падает в тот момент, когда ребенок подбегает к ней. Мальчик хватает мать за руку и, продолжая плакать, трясет безжизненную конечность. Не могу двинуться с места. И каменею еще сильнее, когда рот мертвой женщины открывается, и оттуда показывается темная масса, издающая ужасающие клокочущие звуки. Существо резко бросается на ребенка и тут же исчезает в недрах кричащего рта. Глаза расширяются от кошмарности происходящего. На периферии сознания возникает мысль о том, что захватчиков невозможно убить. Яркий пример тому я видела только что. Как только умерло оккупированное тело, существо тут же покинуло его, чтобы найти нового носителя. Жесть. Надо бежать и скрываться как можно скорее. «Бежим!» Уже не в первый раз за вечер кричу я, на этот раз обращаясь к копу, застывшему на месте и наблюдающему за тем, как на земле в муках корчится ребенок. Но полицейский не думает отступать. Он наоборот. Сначала медленно, а потом все быстрее направляется в сторону мальчика. Я же, отступая в сторону автомобиля, прекрасно знаю, что сейчас будет. И это не заставляет себя ждать. Ребенок затихает, а через пару секунд садится. Он больше не плачет. На лице вообще нет ни одной эмоции. Мальчик лишь смотрит на полицейского своими жуткими посиневшими глазами. Я не видела, какого цвета были радужки, но сейчас они неестественно яркого карего оттенка. Коп пятится, и это выводит захваченного из себя. Он подскакивает на ноги и бросается на мужчину с невероятной резвостью. Коп теряется, и это его ошибка. Захваченный впивается зубами в ногу полицейскому, так как выше дотянуться просто не может. Коп орёт и роняет пистолет, пытаясь отбиться вручную. Второй раз за вечер я собираюсь совершить правонарушение, и оно намного серьезнее предыдущего. Отвернувшись, бросаюсь к автомобилю. Забираюсь на место водителя и захлопываю дверцу. В последний раз смотрю на владельца машины. Он пытается оттолкнуть себя спятившего ребенка, но тот сразу же бросается в новую атаку. Так как машина уже была заведена, я просто выжимаю газ и еду прямо по тротуару прочь от места событий. Когда весь этот ужас закончится, меня, скорее всего, арестуют за то, что натворила. Но в данный момент я стараюсь не думать об этом. На моем пути то и дело возникают люди. Как просто напуганные граждане, что стараются скрыться от происходящего и спасти свои жизни, так и захваченные. Отчаянно давлю на клаксон. И если первые без проблем убираются с дороги, в панике крича и размахивая руками, то вторые по большей части реагируют неадекватно, бросаясь под колеса и на капот автомобиля. Резко жму на тормоза и объезжаю сумасшедших, едва избегая фатальных столкновений. Несколько раз чуть не врезаюсь в фонарные столбы. Один раз не успеваю отрулить в сторону и сбиваю человека. От испуга не могу понять, кто это был, плохой или хороший. Тело сотрясает крупная дрожь, а руки силой цепляются за руль, когда я еду дальше, прилично снизив скорость. Я преступница. Чёртова преступница, которая угоняет машины и сбивает людей. Что дальше, Эмили? Боже, надеюсь, я никого не убила. Постепенно удаляюсь в сторону своего района. И когда на улицах становится чуть меньше людей, позволяю себе отвлечься и достать из кармана телефон, который почти безостановочно вибрировал все это время. Не трачу драгоценные секунды и не проверяю, от кого все 47 пропущенных. К тому же в тот момент, когда я собираюсь набрать папе, смартфон снова начинает вибрировать, оповещая о входящем звонке от него. «Пап?» Шепчу я в трубку, ощущая, что меня начинает накрывать усталостью и кошмаром, творящимся на улицах. «Эмили, где ты? Ты в порядке?» Голос папы наполнен тревогой, отчего звучит выше обычного. «Через 10 минут приеду». «Пап, что происходит? Что говорят по телевизору?» Секунду папа молчит, заставляя меня волноваться еще сильнее. Он всегда говорит мне все как есть, не скрывая и не пытаясь приукрасить. Это везде. Слишком тихо говорит он, и я с трудом разбираю его голос за воем полицейской сирены, которую не знаю, как отключить. «Что?» «Это не авария на стадионе Реншоу», — сообщает папа очевидную вещь. Подобные столбы света появились по всему миру, в разных его частях. Потрясённо замолкаю, боясь представить, какой хаос творится сейчас в мире. Конец света. Вот что это. Есть ли от него спасение? Мне кажется, ответ очевиден. Как иронично. Конец света наступил с появлением световых столбов. «Что будем делать?» Наконец спрашиваю я и выруливаю на свою улицу, которая выглядит спокойной. Здесь словно ничего не произошло. Людей нет, как и захваченных. Торможу, глушу мотор и покидаю машину. Тащиться на ней к дому было бы верхом глупости. Папа тем временем отвечает. «Я связался с дядей Майком. Он советует пока оставаться дома. Завтра за нами приедут его люди, которые доставят нас в безопасное место. Там мы будем до тех пор, пока все не закончится». «Где ты?» «Бегу. Через минуту буду». «Хорошо. Не отключайся». Прибавляю шаг. Уже вижу свой дом в конце улицы. Чтобы не молчать в трубку, спрашиваю у папы. «Где это безопасное место?» «Не знаю, Майк не сказал». «Вижу папу. Он выходит на крыльцо, поэтому я с чистой совестью кладу трубку, засовываю мобильный в карман и бегу еще быстрее. Через 20 секунд влетаю в крепкие такие родные объятия, и сразу же обмикаю, ощущая, как на глазах выступают слезы. «Пап!» — тяну я на выдохе. «Все хорошо», — шепчет он и гладит меня по волосам. «Нет», — трясу головой. «Ничего не хорошо. Там... Я видела ужасное». Уже не сдерживаюсь. Начинаю плакать, сотрясаясь всем телом. Папа практически затаскивает меня в дом и закрывает за нами дверь. «Ты в безопасности», — уверенно говорит он. «Но впервые в жизни я ему не верю».